дай ми гонки твой дом. Това е суска, хоча траю. Аз знае, той те паят. Ей, знаят, ви снижаю. Залетай на гонки твой дом. Това е суска, хоча траю. Аз знае, той те паят. Ей, знаят, ви снижаю. Как тебе зовут на туси? Мой голос, твой звук, допустим. Увел твоих подруг и хуй с ним. Я не в курсе. Как тебе зовут на туси? Мой голос, твой звук, допустим. Увел твоих подруг и хуй с ним. Thank you.